Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение самому благородному посланнику и пророку, нашему любимому, господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и нехороших дел. Тот, кого наставил Аллах, поистине тот на правильном пути. Тот же, кого он ввел в заблуждение, тот не найдет в себе ни покровителя, ни наставника. Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — его раб и посланник. Люди делятся на множество видов в вопросе колдовства. Однако мы разберем только три вида в отношении к колдовству. Одни говорят, что колдовства не существует. Другие говорят, колдовство реально. Третьи же колеблются, не могут определиться и поддержать ни одну из сторон. Они не знают, существует колдовство на самом деле или нет. Эта тема у многих людей вызывает сомнения. Почему? В чем причина? Причина в том, что в период до нашей эры существовали философы, врачи и колдуны, которые находились в постоянном конфликте между собой. Колдуны колдовали. Философы говорили, что колдовства нет. Врачи также отрицали колдовство. Врачи принимают только болезни и все, что связано с медициной. Философы подходили ко всему с точки зрения логики, анализа и так далее. Колдуны же занимались своим делом, верили в то, что делают. Результаты их деяний подтверждают это. Та же ситуация повторяется и в наши дни. Мы видим, что сегодня многие люди верят в существование колдовства и колдовских дел. Другие же не признают его, считая его сказками прошлого. Третьи же в сомнениях между этими двумя группами. Однако колдовство, оно реально, и на это есть факты и доказательства. Это своего рода наука, которой учатся и которую преподают. И мы являемся свидетелями тому, что на этом земном шаре в разных странах действуют школы колдовства, и среди них школы в Индонезии, России, Китае, Индии, Европе, Африке, арабских странах. Школы колдунов имеются в любой стране, однако они секретные. Информация не распространяется. Об этих школах знают только те, кто обучается этому делу и вообще как-то связан с колдовством. Существование колдовства можно доказать разными фактами. Один из важных фактов — то, как оно действует на тело человека. Колдовство может быть сделано на какое-либо пространство, место или на какую-либо вещь. Некоторые могут спросить, как же можно колдовать на пространство или место? Допустим, между двумя мужчинами произошел спор относительно определенной квартиры. Они идут к судье, он решает, что квартира принадлежит одному, но не другому. В результате, не получивший имущество человек насылает на эту квартиру порчу или прибегает к колдовству, чтобы в этой квартире никто не мог ужиться, ее не могут продать, и она остается заброшенной. Это то, что касается колдовства вещей и мест. Что же касается колдовства на человека, оно действует на тело человека, или воздействует на сердце, или воздействует на разум. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: «Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству». Кто же обучал людей колдовству? Шайтаны обучали людей. Чему обучали людей? Обучали колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам. Так почему же они обучали этому? Почему? Чтобы разлучать мужчин и женщин. Или чтобы предоставить людям то, чего не существует на самом деле. Таково действие колдовства. Аллах Святой и Велик сказал: «Они околдовали глаза людей». То есть колдовство действует на зрение людей. Во времена пророка Мусы, мир ему, когда колдуны кидали посохи и веревки, из-за действия колдовства людям казалось, что эти посохи двигаются, несмотря на то, что это веревки и посохи, и они не обладают подобными качествами, так как являются безжизненными предметами. Однако людям представилось, что эти предметы двигаются и перемещаются по причине колдовства. Это также является доказательством того, что колдовство реально. На пророка, да благословит его Аллах и приветствует, наслали колдовство. Это сделал иудей Лабид ибн Асам, да проклянет его Аллах. Пророку казалось, что к нему приходят некоторые из его жен, но на самом деле этого не было. Однако он обратился к Аллаху, просил Аллаха, обращался с мольбой, как передается в хадисе от Аиши, да будет доволен ею Аллах, после чего Аллах, Святой и Велик, излечил его. Это то, что касается доказательства существования колдовства. Тот же, кто говорит, что колдовства не существует, на самом деле не понимает, что говорит. Прошу у Аллаха даровать нам и вам удачу и успех. Это то, что мы хотели рассказать. Все, что было сказано правильно, то это только по милости Аллаха. А то, что было сказано ошибочно, то по моей ошибке или наущению шайтана. А Аллах и его посланник к этому не причастны.